воды от благочестия. Когда бывает нахваливать себя дальше уже не скромно, а приятное впечатление укрепить и сохранить хочется, тогда принимайтесь начинать хвалить своего собеседника, потому что все то доброе, что имеет свои ростки, обязательно да прикрепится, произрастет и уже скоро начнет давать вам свои плоды. И не сдерживайтесь на словах. Их ты ведь незадорого покупаешь.